Напряженные и скованные. Эпиграф. Это безумие раз за разом делать одно и то же, надеясь на новый результат. Рита Мэй Браун. Конец эпиграфа. Многие ситуации, включая конфликты и разногласия в общении, ставят детей в тяжелое положение. При этом интроверты и экстраверты по-разному реагируют на стресс. Прочтите представленные ниже советы и посмотрите, нужна ли вашему ребенку помощь в преодолении сложностей. Если ваш маленький интроверт испытывает стресс, вы заметите, что он уходит от решения проблем или избегает их, перестает о них говорить, проявляет несвойственное ему прежде упрямство или становится пассивным, выглядит перегруженным и заторможенным, становится скованным и раздражительным, винит себя во всем, испытывает физическую усталость и жалуется на напряжение в мышцах. Если ваш маленький экстраверт испытывает стресс, вы заметите, что он винит во всем других или сложившуюся ситуацию, хочет немедленно выговориться, становится одержимым и импульсивным в делах, не делает пауз, действует не раздумывая, жалуется на недомогание и плохое самочувствие, становится колючим и сердитым, впадает в беспокойство и тревожность. Помогите детям восстановить душевное равновесие в состоянии стресса. Если вы видите, что ребенок злится, хандрит, упрямится или отказывается говорить и теряет чувство юмора, то поинтересуйтесь, в чем дело. Обычно это помогает. Во всяком случае, ребенок осознает, что у него есть проблема, и одно это уменьшает остроту стресса. Экстраверты умеряют свой пыл, а интроверты выбираются из защитной скорлупы. После того, как ребенок восстановит душевное равновесие, обсудите, что предшествовало стрессу. Возможно, вам удастся научить его заранее распознавать взрывоопасную ситуацию и разрешать ее. Вот несколько советов по этому поводу. Как помочь ребенку-интроверту справиться со стрессом? Дайте ему обдумать конфликт или другую причину стресса. Помогите ему понять, что плохое настроение и утомление вызваны неразрешенным конфликтом. Дайте ему возможность, не стесняясь, выговориться. Некоторым детям удобнее делать это в форме письма. Проявляйте терпение. Для того, чтобы выразить свои мысли и чувства, ребенку может потребоваться некоторое время. Помогите ребенку расслабиться. От стресса ребенок испытывает сильное напряжение, и эта скованность мешает ему говорить. Как помочь ребенку-экстраверту справиться со стрессом? Дайте ему выговориться о конфликте или иной причине стресса. Помните, что ребенка могут беспокоить несколько конфликтов или иных неприятностей, а вам он расскажет лишь о самых для него важных. Будьте всегда в зоне доступа. Он захочет обсудить проблему и решить ее немедленно. Не удивляйтесь, если его отношение к проблеме будет меняться по ходу разговора. Ни одно из его суждений нельзя считать окончательным. Не мешайте ребенку двигаться во время разговора. Это помогает ему думать. Распознавание моделей поведения. Интровертов надо с самого раннего возраста учить различать маски, которые люди надевают в зависимости от обстоятельств. Внутренники – прирожденные детективы. Они наблюдательны и настойчивы, что помогает им разбираться в манере и оттенках человеческого поведения. А это, в свою очередь, укрепляет и развивает социальные навыки ребенка. Побуждайте своего внутренника думать о том, как надо вести себя с товарищем по играм. Весело ли с ним, можно ли ему доверять, можно ли играть с ним долго, готов ли он пойти на уступки, не разбалтывает ли доверенные ему секреты, радуют ли вашего ребенка эти совместные игры. После них он усталый, но счастливый, или просто валится с ног и ничего не хочет. Обсуждайте с ребенком поведение других детей и взрослых. Очень часто родители избегают таких разговоров, не видя в них ничего, кроме критики и сплетен. Такие родители делают вид, что все люди одинаковы, или что любое поведение взрослого человека приемлемо. Но ребенка-интроверта не обманешь. Он очень хорошо чувствует нюансы поведения взрослых, и нужно поддержать его в этом. Выслушивайте ребенка, Оценивайте его впечатления, обсуждайте с ним выводы, которые он делает, наблюдая за выражениями лиц, эмоциональными проявлениями и языком жестов. Польза от таких обсуждений несомненна. Они укрепляют способность детей оценивать людей по достоинству. Вы можете вслух поразмышлять о поведении ваших друзей или родственников. Должно быть, сегодня тетя Эдна была чем-то расстроена. Буквально все ей действовало на нервы. После этого пишите свою реакцию. Я всегда с удовольствием хожу к ней в гости, но сегодня я смогла выдержать очень недолго. Затем можете обсудить опыт ребенка. Эшли была сегодня очень оживлена, но мне кажется, что ты устала от нее. Она совсем не умеет слушать. Она слишком громко говорит и все время перебивает. Тебя это не раздражало? Проявите уважение к мнению ребенка, если оно отличается от вашего. Не надо навязывать ребенку свою точку зрения. Он должен сам определить, что в поведении других детей ему нравится, а что нет. Очень полезно обратить внимание детей-интровертов на то, как другие дети реагируют на их стиль поведения. Из-за того, что ты не ответил Брэду сразу, он так и не понял, что у тебя на уме. Давай подумаем, как теперь объяснить ему, что ты по-прежнему хочешь с ним дружить. У детей-интровертов не всегда получается озвучить, что им нужно и чего они хотят. Они полагают, что все и так догадаются. А игра в детективы человеческих душ помогает им научиться высказывать вслух свои наблюдения, что способствует развитию полезных навыков общения.